Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Важнейшая и сложнейшая тема сегодня, потому что есть темы, о которых в России даже лучше не говорить. Это опасно. Настолько специалисты по улаживанию конфликтов, ну, казалось бы, медиаторы, оказываются чуждой для нас профессии. И поэтому появление и вхождение в силу с 1 января 2012 года закона о медиации и появление новой специальности под названием медиатор, он же просто улаживатель конфликтов, для меня маленькое, но необыкновенно важное событие, которое может постепенно, конечно, с десятилетиями, но все-таки изменить что-то самое главное и самое важное в нашей стране. Я буду еще говорить о легендарном медиаторе и криминологе, профессоре права Нильсе Кристи. Это такая легендарная фигура, которую знают все, кто интересовался когда-либо понятием медиация. Так вот, он говорил, что такую замечательную фразу, которая актуальна для нас сегодня, как никогда. Он говорил, когда откуда-то какую-то страну покидает дух соседства, туда входит полиция, ровно на это место. И мы все больше и больше оказываемся в условиях полицейского государства. И виновата в этом, как мне кажется, не столько власть, сколько мы сами. Наше отношение друг к другу, когда уходит дух соседства, на это место входит полиция. А в нашей стране так было почти всегда. Тут трудно ругать и советскую власть, и царскую. В общем-то, не так важно. Важно, что для того, чтобы преодолеть конфликт, нужно вернуть что-то трудноуловимое и трудноописуемое, что называется, доверием людей друг к другу, в том числе конфликтующих людей, противников в уголовном или гражданском процессе, враждующих бывших мужа и жену, которые теперь все ищут какой-то повод, чтобы как-то побольнее задеть друг друга, а начальника и подчиненного, подчиненного и начальника. Если вы задумаетесь честно, то вы поймете, что мы все больше и чаще находимся в отношениях вражды. Если хотите, вежливо эта вражда называется конфликтом. Вот помните, Игорь Тальков покойный мечтал о том, чтобы спеть на дне рождения страны, вернувшейся с войны. Я уже ставил много раз эту песню в эфире, поэтому сегодня ставить не буду. Оглянитесь вокруг, и вы почувствуете, что мы находимся на этой войне. Вот чем вызван этот конфликт, как его можно преодолеть, что такое конфликт вообще, на чем он основан, на чем основана любая человеческая ссора. Ведь суть конфликта лежит в основе всего, от ссоры до преступления. Вот что самое главное в конфликте и что же такое медиатор, который может произносить столь важные для России слова. Как примирить людей, как вернуть нам снова доверие друг к другу, что для этого нужно. Сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» по телефону 495-956-1514, где 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программы «Серебряные нити», конечно, тоже. Мы постоянно работаем теперь вместе с сайтом www.serebnity.ru. А «Серебнити» пишутся латинскими буквами, в одно слово, без всяких пробелов, начиная с «С» как доллар. «Серебнити.ру». В одно слово. Входите на сайт, нажимаете кнопку «Форум», видите мини-чат. Он сейчас открыт и перед вами, и передо мной. Там нужно задавать вопросы, пожелания и сообщения. www.serebnite.ru и 495-956-1514. В чем суть конфликта и почему ссорятся люди? Ну, где искать музыкальный опыт конфликта, если не на многострадальных Балканах? О том, как умеют ссориться и мириться певцы разных балканских стран, сегодня в трех наших маленьких музыкальных паузах. Профессоре Нильсе Кристи, ему 83 года, и для примера, для пояснения, что такое медиатор, наверное, он один из самых, он и его жена, одни из самых удивительных людей в этом смысле. Вот что он рассказывает в одном из своих интервью. «Единственный раз в жизни, когда на меня напали, был здесь, в Санкт-Петербурге. Меня ограбили прямо на Невском, до нитки», — радостно рассказывает профессор. «Я, конечно, разозлился тогда, но думаю, что если бы мы познакомились с этим вором, оказалось бы, что это тоже вполне нормальный человек». Ну вот примерно вот так, не успел, познакомился, долго переживал. Почему я об этом говорю? Потому что, собственно говоря, профессор Нильс Кристи, я думаю, что он даже и не знает эту книгу, в общем, в отличие от нас с вами, является прямым последователем учения хорошо знакомого нам литературного героя. Мы совсем недавно обсуждали «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Так вот, он убежденный, непримиримый и последовательный сторонник Ганацри, которого Ишуага, или Ганоцри, я так, наверное, никогда не узнаю, как правильно ставить ударение. То есть вот этот самый образ, соответствующий в романе Булгакова Иисусу Христу, которого мы считаем, ну, чем-то вроде сентиментального слабака. Помните, когда Пилат спрашивает, а что, Марк Красобой добрый человек? Добрый? Конечно, добрый, отвечает Иешуа и добавляет: только добрые люди уж очень испортили его. Не ручаюсь за точность цитаты, однако это, в общем, для меня. Возможно, я не прав, меня поправите вы сегодня. Как бы вот эта идея о том, что не бывает злых людей, бывают люди, которых больно испортила несправедливость других людей, тоже добрых людей. Вот эта мысль, она и есть главная мысль, которая лежит в основе любых процессов медиации. Она... Медиация – это наука, система психологических техник, которая утверждает, если один человек сможет увидеть в другом доброго человека, оказавшегося в непростых, несправедливых, неправильных жизненных ситуациях, то почти любой конфликт можно решить. И, в общем, это приводит к тому, что постепенно освобождаются тюрьмы. А Нильс Кристи был в России, и вот что он сказал. Цитирую. «В России очень плохая ситуация с доверием людей друг к другу», — говорит Кристи. «По статистике вы находитесь где-то в самом низу списка, этого возможного списка доверия людей друг к другу. Ваши трудности с самоуправлением, неспособность людей организовать свою жизнь без указаний сверху — это связано только со взаимным недоверием. Если бы была у меня еще одна жизнь, я бы переехал в Россию и убеждал бы людей доверять друг другу». Это действительно, да, ну, честно, забытая совершенно нами наука или забытое нами отношение друг к другу. И поэтому я так приветствую появление новой профессии. Пусть с ошибками, пусть с мытьем и катанием, пусть... Не сразу, потому что уж очень хочется, и психотерапевту тоже, он же тоже человек своей страны, очень хочется власти, значимости, влияния на других. А тут требуется чего-то совершенно другое, того, что мы, тут требуется то, что мы называем пониманием, способностью видеть доброго человека, оказавшегося в сложнейших условиях. Но в Норвегии и Финляндии, между прочим, у нас, у наших соседей, под руководством профессора Нильса Кристи удалось чуть ли не в 3 раза снизить количество людей в тюрьмах за счет того, что появились медиаторы. Ну, а вот о конфликте очень интересно, поскольку сегодня наш народный корреспондент Эльмира из Нижнего Новгорода, она прислала нам целую свою систему интервью. Она спрашивала людей на улицах, почему же люди ссорятся, почему они вступают в конфликт. Наверное, нам будет интересно послушать мнение молодых и не очень молодых. От чего люди ссорятся? От недопонимания. То есть они таким образом хотят выяснить что-то друг у друга, да? Наверное. А вы как думаете? Ну, я думаю, что некоторым просто не хватает острых ощущений, приедаются какие-то такие правильные отношения. Некоторые просто из-за какой-то глупости, из-за небольшой черты характера, возможно, обижаются, ругаются. Отчего люди ссорятся? Вокруг нас очень много негатива. Этот негатив, хочешь не хочешь, пристает каждому человеку. В очередях, в магазинах, на работе. Все эти конфликты скапливаются, скапливаются. Потом приходишь домой, вроде этого бы и не хотел делать, а все равно из-за какой-нибудь ерунды и начинаешь ссориться. Просто даже, можно сказать, не из-за чего. Когда этот всплеск выйдет, не от нас зависящий, и я считаю, настроение сразу становится хорошим. От того, что не понимают друг друга. А если они будут понимать, они не будут ссориться? Я думаю, что люди будут ссориться всегда, скорее всего. То есть еще что-то? Конечно. У каждого свои интересы. Человек всегда защищает свои интересы. Когда мы научимся защищать интересы ближнего, а не свои, мы перестанем ссориться. Ваня, чего люди ссорятся? Из-за того, что они друг другу не подходят. И каждый хочет, чтобы было все по его. А чего люди ссорятся? Ну, люди ссорятся, я думаю, немножечко по-разному. Например, мужчины, они ссорятся, когда делят власть, что-то не поделили. Или женщин, или деньги. Ну так, глобально. Или же действительно имеют настолько разное свое эго, и каждый хочет это показать и доказать, и на этой почве какое-то непонимание опять же выливается в ссору. А у женщин добавляется все-таки ко всему этому еще эмоциональная часть. Они как бы, даже понимая уже во время ссоры, что женщина вот не права, она не может остановиться в силу вот какой-то эмоциональности, упрямства в том числе. Ну и просто что-то доказать. И более яркие ссоры, наверное, проходят, когда все-таки они не сходятся во мнениях. В оценке мужчины или, ну, просто там. Ну и вот, ну и есть бытовые ссоры. Здесь просто, наверное, уже зависит от характера. То есть есть просто такие, ну, более такие склочные, что ли, люди. Ну, как бы им свойственно по сути своей уже вот как-то вот скандалить обязательно. Потом они быстро отходят, как правило, и даже жалеют об этом. Но ссора-то уже возникла, и, в общем-то, вот я думаю, из-за этого. Чаще всего ссорятся из-за денег. Да он сейчас людям деньги важнее всего почти. Ну, а ты тоже ссоришься из-за денег? Нет. А ты из-за чего ссоришься? Из-за одной девочки в классе. И как ссора помогает тебе решить, с кем девочка будет? Одного уже избил из-за этого. А девочка как на это посмотрела? Смотрела на всех, только улыбалась. Ей никого не было жалко? Не, она победителя искала. Еще завтра продолжится эта борьба. Причина ссоры, если, например, в семейной жизни, то большой социальный разрыв, когда людям не о чем говорить. И кто-то богатый, кто-то бедный. Любовь, она все равно же не вечна. И наступает такой предел, что люди начинают видеть в обоих минусах. Даже хоть в семейной, хоть в обычной жизни. Все равно начинаются разногласия, притерки, притираться, и вот эти замечаются минусы. Ну, а если не в семейной жизни, просто люди из-за чего могут поссориться? Все равно вот этот разрыв есть. Все люди разные, и мировоззрение тоже у всех разные. Каждый думает по-своему. Здесь очень правая версия того, что сколько людей, столько и мнений. На самом деле, мне сегодня не очень просто было разговаривать обычно отзывчивых нижегородцев на тему конфликтов. Люди избегали этой неприятной темы. Но когда мы прекращаем свой бег и смещаем акцент со своих интересов на что-то еще или на кого-то еще, то мы уже готовы рассуждать и выходить из конфликтного круга. Свойство живой материи – выделяться и желание живого организма жить в гармонии с окружающей средой. Это две несколько противоречивые тенденции, потому что, выделяясь, мы можем провоцировать кого-то на конфликтные отношения к себе. Но так как мы все же стремимся жить в гармоничной среде и эту среду вокруг себя гармонизировать, то я думаю, что все будет хорошо. Спасибо. Ну вот самое главное, что все будет хорошо. Я тоже так надеюсь. И хочу сказать, что, в общем, да, вот это, видимо, в некоторой крови. Все люди разные, каждый должен отстаивать свои интересы. И мальчики должны, не знаю уж с какого возраста, драться из-за девочек, а девочки выбирать победителя. Получается, что позиция медиатора – это заранее позиция проигравшего, потому что он как бы... Тот самый специалист, который в любом случае проигрывает, поскольку всегда ищет что-то подлинное, что-то доброе в человеке. То, чего в нем не смогли испортить обстоятельства. Но, возможно, я глобально не прав, поскольку я, конечно, не профессиональный медиатор. Но вот у нас Сегодня на связи Ольга Анатольевна, она секретарь профессиональной психотерапевтической лиги, что мне очень приятно, и занимается организацией первых сертификационных курсов медиаторов в нашей стране. Ей и карты в руки. Здравствуйте, Ольга Анатольевна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я, конечно, понимаю, что я излагаю такую романтическую, крестьянскую версию медиации, но, тем не менее, именно так я вижу свои эти, ну, извините, так я вижу основы этой профессии. Насколько я прав и насколько не прав, и вообще, что такое медиация, и как стать медиатором, и стоит ли это делать, Ольга Анатольевна? Александр Геннадьевич, спасибо за вопрос и спасибо за такое замечательное освещение этой темы. Я во многом, пожалуй, с вами соглашусь. Ну, наверное, в том, что для современного человека, который живет в очень непростых условиях, в мультикультурной среде, где рядом с ним представители совершенно разных, ну, можно сказать, цивилизаций, потому что наши соседи, которые приехали, или мы, приехавшие из какой-то другой культуры, может быть, видим этот мир несколько иначе. И поиск мессии воплоти, наверное, это для многих стало бы выходом. И то, что сейчас появляется эта профессия, она только формируется, профессия медиатора, возможно, для кого-то, для человека, который попал в жесткую конфликтную ситуацию, это действительно реальный выход из нее. Вообще медиация – это способ урегулирования споров, досудебного урегулирования споров. Но вот я буквально как раз перед началом передачи тоже думала о том, мне пришла в голову цитата, я, конечно, недословно ее воспроизведу в Библии, где говорится о том, что когда ты ведешь своего соперника, оппонента к судье, подумай, а не окажешься ли ты виноватым и неспособным ответить по тому спору, с которым ты обращаешься. И действительно, вот, ну, было описано в интервью много разных причин, почему люди ссорятся. Я вас перебью, Ольга Анатольевна. Конечно. Вообще, это все же в действительности подробнейшим образом описано в Талмуде. Могу дать, конечно, консультацию по Талмуду медиаторам, извините. Да, да, спасибо. Да, и люди ссорятся, конечно, по многим причинам, и в том числе потому, что у каждого своя точка зрения, и у каждого есть свои конфликты внутри личности, внутриличностные. Об этом расскажет, наверное, хорошо любой психолог. Но, тем не менее, вот, допустим, такая ситуация произошла уже с человеком. Поссорились, законфликтовали, задеты интересы. И вы уже, допустим, ну или кто-то, наш знакомый, близкий человек, уже и видеть не может своего соперника, и слышать его не хочет. Но из этой ситуации, из конфликта нужно как-то выходить. И вот здесь привлечение независимого и не заинтересованного в том, какой будет результат переговоров, посредника, представляет достаточно четкую возможность выхода из этой ситуации. Вообще медиация – это умение разрешать конфликты силами самих участников, опираясь на четкую структурированную процедуру выработки решений. Что здесь очень важно? Во-первых, медиация – это не просто способ разрешить конфликт, как это делается в суде, потому что в суде судья решает, кто виноват – ответчик или истец, кто будет отвечать по данному спору. В процедуре медиации нет правых и нет виноватых. Есть добрые люди, которые смогли собственными силами принять решение, приемлемое для обеих сторон, ну или большего количества сторон, если это необходимо. Спасибо большое, Ольга Анатольевна. Я, ну, к сожалению, время наше не бесконечно. Конечно. Я могу слушать вас, мне это страшно интересно. Но давайте сделаем так. Первое, давайте скажем еще раз, если я в чем-то ошибусь, поправьте меня, что начинается в России сертификационная программа по медиации, ведет ее профессиональная психотерапевтическая лига. Первый тренинг ведет ректор Института семейной психотерапии Флоренции, Италия, Рудольфо де Бернар. С вами лично Ольга Анатольевна подставилась нам, вот мы ее поймали. С ней можно поговорить по телефону 8-915-129-87-50. Я с удовольствием отвечу на вопросы, которые касаются подготовки профессиональных медиаторов. 8-915-129-87-50. Я не рекламирую и не шучу. Я считаю, что развитие подобного рода профессий могло бы спасти Россию, потому что все, что у нас происходит, я абсолютно согласен с Нильсом Кристи, с ним вообще трудно не соглашаться, надо сказать. Все, что у нас происходит, это механизм недоверия. Хочу еще добавить, что особенность есть работы медиатора, насколько мне известно, я просто хочу спросить, правда ли это. Медиатор, в отличие от консультантов, не работает с каждым клиентом отдельно. Он работает всегда, сразу, со всеми конфликтующими сторонами, для того, чтобы они, а не он, смогли почувствовать друг в друге сначала людей, а потом уже врагов, с которым можно обращаться как с мясом. Совершенно верно. И что очень важно, он помогает расширить спектр тех возможностей, которые рассматривают стороны, которые находятся в конфликте. То есть спасибо. Он фактически из конфликта их выводит. Спасибо большое. И это может заменить уголовное преследование. И, в общем, освободить тюрьмы, которые, я думаю, не один Нильс Кристи считал местом, куда общество выпихивает людей из своих рядов. И это место, которое, здоровье отдельных людей, средняя продолжительность жизни, туберкулез. Все завязано на вот эти переполненные тюрьмы. Мы на втором месте в мире по наполненности тюрем, на первом месте США. Вот такая вот, на последних местах как раз Скандинавия, из которой Нильс Кристи. Вот такая вот ситуация. Еще раз, 8-915-129-87-50, профессиональная психотерапевтическая лига, сертификационный тренинг по медиации. Приходите в новую профессию, потому что без нее вот этот уровень недоверия и зла как-то стремится все время увеличиваться. Ну что ж, давайте все-таки мы послушаем еще один балканский, не веселый и не грустный, но, наверное, все-таки танец. Какой-то привычный способ разрешения конфликта. То, чего может сделать медиатор, станцевал бы. Da je meni anđeo čuvar, rekli su mi da ne mogu ja u raj. Uzem me čemer, velika žalost, na zemlji život jedina radost. Da dušu spasim, ja se jutrom molim, jer noću lumpam, lijepe žene volim. Pa ih gledam stalno, svoju glavu gubim, i vjerujte mi, sve ih jako ljubim. Velike oči, netko voli crne, a netko voli ko su plave boje. Baš su slatke kad su one moje, jer jako volim, volim oba dvoje. E, moj tazi, tazi, tazane, ti poznaješ moje namjere. Zato gazi, gazi, tazane, tijelo je moje samo za tebe. E, moj tazi, tazi, tazane, ti poznaješ moje namjere. Zato gazi, gazi, tazane. Серебряные нити. Ну ведь правда же, танец даже с бывшим врагом или с тем, кого ты считал врагом, преодолевает конфликты. Ну вот, а, наверное, надо попробовать все-таки вернуться к тому же, что же представляет из себя конфликт. Здравствуйте, Людмила. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер, радиослушатели. Я живу в Москве, художница. И хочу немного рассказать такую историю. В городе Пенза есть художественное училище имени Константина Аполлоновича Савицкого. И когда-то очень давно Константин Аполлонович Савицкий зашел в мастерскую к Шишкину. Тот писал «Утро в сосновом бору». И он ему говорит: «Слушай, у тебя центр такой нерешенный». И посадил туда медведей. Медведи были написаны рукой Савицкого. И написал, ушел. Проходит какое-то время, Шишкин выносит, выставляет картину на продажу, и написано «Шишкин». Приходит к нему Константин Аполлонович и говорит: «Как же тебе не стыдно? Мы же вместе работали. Можно было через Дефис написать. Шишкин Савицкий». И до самой смерти они друг друга не могли вот это простить. То есть Шишкин повел себя нечестно по отношению к Савицкому, а Савицкий, видимо, как художник, и могли вот как-то решить. Но я считаю, что во всем виноват всегда умный человек. Он ситуацию до конфликта не доведет. Как-то нужно диалогом там ко всему приходить. Не было среди них умных людей, а конфликт разрешила фабрика «Красный Октябрь», если не ошибаюсь, выпустив, отпустив мишек на обложку конфет, и дети стали их есть, и все кончилось хорошо. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Вы очень являетесь громоотводом огромным для нас, россиян. Слушаем с удовольствием. И мы в восторге от вашей передачи. Спасибо большое. Спасибо вам большое, Людмила. Я вас очень люблю. И правда, ну, правда нуждаюсь в комплиментах, как все мы грешные. Здравствуйте, Ольга. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я тоже художник, и вот у меня... Видимо, художникам пора идти в медиаторы. Вот, благодарговаться немножечко для нищих художников российских. Ну, я уже разговаривала с Ольгой Анатольевной. Вот, ну, в общем, я что хочу сказать, что у меня тоже возникла своя картина, то есть она не своя, а, наверное, она у многих возникала. Вот, и еще до меня картина «Причина возникновения конфликтов» в процессе того, как я слушала сначала вашу народную корреспондента, а потом Ольгу Анатольевну. Вот Ольга Анатольевна бросила фразу о внутреннем конфликте человека с самим собой, и у меня возникла картина того, как возникают конфликты между людьми. А вот интересно, в чем заключается внутренний конфликт человека? У нас осталось 4 минуты, представляете, как много нам надо успеть сказать? О, ну это вообще глобально, ну это отражение, это очень глобально, об этом надо долго думать. Я хочу сказать о том, как он возникает, то есть человек внутренний конфликт просыпается под влиянием внешней картины, как какого-то противоречия. И человек начинает решать в первую очередь не свои взаимоотношения с кем-то, а именно свои взаимоотношения внутри себя через попытки решить эту проблему снаружи. То есть, набив другому мальчику мордочку, другой мальчик решает эту проблему свою собственную. Пытается решить. Ему кажется, что он сражается за девочкой. Девочка — это только раздражитель, только существо, которое пробуждает его внутренний конфликт, который постоянно внутри у него спит. А так как он у него возникает? Может быть, ну, конечно, где-то в процессе воспитания. Вот когда человек рождается в мир, у него сразу начинается ощущение конфликта с этим внешним миром. Спасибо большое, Ольга. Я что хочу сказать. Конечно, за 5 минут, даже меньше, я никаким образом не расскажу всю историю возникновения конфликта. Однако, мне кажется, очень многое понять можно, потому что, ну, в общем, несложно, мы это знаем, только не очень любим себе в этом признаваться. А вообще, когда люди вот говорят о там необходимости своего мнения и о том, что у каждого мнение свое, все знают, что это вовсе не так, по той простой причине, что вообще число мнений, к сожалению, сформулированных, не так уж велико. А те мнения, которые сложные, ну, философские, психологические, мы их просто не знаем, потому что литературу эту не читаем, на семинары не ходим, на лекции и конгрессы тоже. А в действительности в этом-то вся и беда. Нам очень хочется, и в этом причина конфликта, Точнее говоря, мы убеждены в том, что все должны думать в целом, точно так же, как мы. Мы предполагаем, что могут существовать множество точек зрения, но на самом деле мы считаем, что точка зрения может существовать одна, и она наша. Ну, по крайней мере, по очевидным вопросам, ну, там, я не знаю, душевной жизни. Как, знаете, как все знают, как надо правильно работать милиционеру, так все знают, как надо правильно работать психологу, психотерапевту. Даже сомнений ни у кого никаких нет. Вот как бы это то, чего мы и сами знаем, и нам вас не нать. И вот это вот, собственно говоря, и есть единственная и главная причина внешнего конфликта, поскольку я настолько убежден, я отдельный человек, что все остальные должны думать так же, как я, что любое противоположное мнение вызывает у меня конфликт. Ну, вообще это сложно, конечно, потому что Фрейд называл это процессами переноса и контрпереноса, но, в общем, это все не так сложно, как кажется. На самом деле все очень просто. Ну, например, мы думаем о людях обычно в терминах «должен», «долженствование». Да? Жена должна, муж должен, женщина должна, мужчина должен, ребенок должен, школьник должен, ученик должен, пациент должен, врач должен. Так до бесконечности могу перечислять. На самом деле легко понять, что это долженствование существует внутри нас. Это мы так себе представляем, чего должен врач или чего должен художник, например, а чего он не должен. Как бы это наше, вот это «должен» на самом деле и является причиной конфликтов. Мы смотрим на другого человека, видим себя и ждем, что он будет вести себя так, как должен. А он, гад, не хочет такой. А он хочет вести себя по-другому или по-своему. Тогда мы начинаем искать способов добиться над ним власти. Согнуть его в бараний рог. Сделать так, чтобы он соответствовал нашим ожиданиям, нашему переносу. Но из этого мало что получается. Однако другого способа мы в нашей стране, в общем, искать не умеем. Вот медиаторы должны учиться искать этот способ. А внутренний конфликт тоже очень легко объяснить, как возникает с этой точки зрения. Он возникает очень просто. Человек на самом деле не знает и не может обосновать, мы говорили об этом в тренинге «Простые истины». Кстати, помните, что на сайте есть архив, где есть очень много, большинство наших предыдущих передач и архив тренингов, которые можно переслушать, если вы захотите. Хочу сказать, что проблема в том, что мы не можем обосновать свою точку зрения на то, почему он должен, она должна. Почему вообще это должно происходить так, а не иначе? И поэтому испытываем постоянный внутренний конфликт. Нам хочется, чтобы нашу точку зрения только и слушали, но откуда она взялась, мы не понимаем. И поэтому разговаривать с нами об этой точке зрения нельзя. Все должно быть вот так, и все. Это повод для внутреннего конфликта, потому что человек не понимает, почему, собственно говоря, все должно быть так. Вот вам и взаимосвязь двух уровней конфликта, с которым приходится работать с медиатором. Медиатор, ну, конечно, в моем упрощенном и кратком исполнении. О чем мы говорили сложно, так это и на сайте, и в эфире, так это о предсказании Уэллса в романе «Машина времени». Я думаю, что, как честный человек, я обязан продолжить эту тему. Уэллс ведь сформулировал мечту о машине времени человеческую, он был первым. Дальше последовала целая куча фантастических фильмов, книг и так далее и тому подобное. Вот давайте поговорим послезавтра, в ближайшую пятницу. Что же выражает, символом чего в человеческой душе является мечта о машине времени? Ну и попробуем продолжить разговор о Морлоках и Элоях Уэллса. Спасибо всем большущее. Не конфликтуйте, пожалуйста. Как сказала Эльмира, все будет хорошо. Спокойной ночи. В пламенной зоре будто мне ze snu giełdowy ранок информации шум. С радием на ушах i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców szklanych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, by korzystać z niej. Let's go.